Глава 7, в которой Иван смотрит в космос. «Как эти твари называются? Сверчки или цикады?» Со всех сторон по очереди и совместно мелкие насекомые устроили жуткий концерт, который то стихал, то возобновлялся с утроенной силой. «Хорошо, хоть комаров нет!» Где-то вдалеке раздалось тявканье и урчание. «Наверное, на водопое». Порадовался за свое надежное убежище Маляренко. Полный желудок склонял ко сну, но Иван не спал. Он и не хотел спать. Если уж быть совсем откровенным, то он был рад, что дед заснул и не составляет ему компанию. Пусть даже эта компания молчунов. Ване срочно требовалось побыть наедине со своими мыслями. Лежа на колючей от срезанных кустов земле, Иван зачарованно смотрел на звезды. Такого восхитительного звездного неба он никогда не видел. Из центра города такого точно не увидишь. Интересно, куда нас занесло? Это же Млечный Путь. Наверное. Иван привстал. Ну да, созвездие Медведицы и полярную звезду точно ни с чем не перепутать. Значит, я точно на Земле и в северном полушарии. Еще 10 минут Иван пялился на звезды, пытаясь разглядеть искорки спутников. Из-за темной стены кустов выполз месяц. Долгое вглядывание в серпик ничего экстраординарного не выявило. Месяц как месяц. По всему выходило, что космос вокруг Ивана был самый обыкновенный. Это успокаивало. Фантастику и инопланетян он не верил, хотя и допускал возможность их существования. Значит, или я сошел с ума, или мне все это мерещится. Или это розыгрыш какой-нибудь. Ваня почувствовал, как соднят ссадины и царапины на руках. Гудят ноги и побаливает подвернутая ступня. И решил, что так мерещиться не может. Порыв прохладного ветра принес запах моря и трав. Иван поплотнее застегнул молнию на куртке, поерзал, устраиваясь поудобнее, и закрыл глаза. Прямо над духом раздалась трель сверчка. «С утра все порезы обработаю, а ты, сука, заткнись!» С этой мыслью Ваня заснул.